«Один, два...» Он почувствовал, как весь город встал. «Три...» Весь город повернулся к тысячам своих дверей. «Быстрей, левой, правой...» «Четыре...» Все, как лунатики, двинулись к выходу. «Пять...» Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтега пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние 100 ярдов. «Шесть! Семь! Восемь!» На тысячах дверей повернулись дверные ручки. «Девять!» Он пробежал мимо последнего ряда домов, потом вниз по склону к темной движущейся массе воды. «Десять!» Двери распахнулись. Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба. Бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окоченелой плоти. Но Монтег был уже у реки. Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу. Он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног, течение подхватило его и понесло в темноту. Он уже успел проплыть ярдов 300 по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры геликоптеров. Потоки света обрушились на реку, и Монтег нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, геликоптеры повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтег, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, от всего. Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него. Темные берега скользили мимо, река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его. Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтег перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна. Она бережно держала Монтега в своих объятиях. Она не торопила его. Она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца. Оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте. Они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах. Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну, понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда. Оно горит собственным огнем. Горит и горит, изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтега на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтега и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял, наконец, почему никогда больше он не должен жечь. Солнце горит каждый день, оно сжигает время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси. Время сжигает годы и людей, сжигает само без помощи Монтега. А если он, Монтег, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать время, то не останется ничего. Все сгорит. Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтег, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей. Кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком. Сберечь это в книгах и граммофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии. Профессии людей, изготовляющих огнеупорную одежду для человечества. Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок заскрипели о гальку и песок, река прибила его к берегу.